На высшем уровне мирового правительства было принято единогласное решение о том, что бывший маршал Сенгоку станет временным председателем мирового правительства. Будущий курс развития мира будет определен на мировом совете, который пройдет через 2 месяца. Дресс-Роза. Уничтожив небесных драконов, Рон спокойно вернулся сюда. Должно быть, еще остались выжившие небесные драконы, но нет смысла беспокоиться о них, будь то Акайну или Сенгоку, никто из них больше не позволит небесным драконам контролировать себя, их привилегий больше не существует. Что касается того, будут ли они заключены в Импилдаун или казнены за свои деяния, это не его дело. Это конец. Нами, стоявшая рядом с Роном, все еще находилась в трансе. Изначально она не могла поверить словам Рона, но новости, распространившиеся немного позже, полностью подтвердили его слова. Это еще не конец. Остались пираты Зверя и пираты Белоуса, но даже без нашего вмешательства они рано или поздно будут побеждены. Рон нежно обнял Нами за талию. Нами посмотрела на Рона. Кажется, будто еще вчера Рон чуть не умер от рук Арлонга, но внезапно он достиг абсолютной вершины и изменил мир, положив начало новой эпохе. В этот момент в голове Нами крутилось множество разных мыслей. Что собираешься делать после этого? После этого? Распространить идею магии по всему миру и постепенно собрать все дьявольские фрукты. И все. Нами уставилась на Рона. А что собираешься делать с остальными? Ну, давай потом поговорим об этом. Рон слегка улыбнулся, не дав ответа, и наклонился к Нами. Месяц спустя. Заблудившийся Зара наконец-то наткнулся на Соколиного Глаза, в итоге они провели решающую дуэль. Этот поединок должен был привлечь внимание всего мира, но из-за событий, произошедших на Святой Земле, большинство людей не заботилось об этом. По ходу этой битвы Зара достиг уровня Великого Мастера Меча. Победитель был выявлен в столкновении сильнейшей атаки Михаука и окончательной техники Сантрюзера. Победителем стал Зара. Титул величайшего мечника в мире сменил своего хозяина. Это событие удивило многих людей. Член гильдии Арбалис победил Соколиного Глаза, став обладателем титула величайшего мечника в мире. Это означает, что гильдия сделала еще один шаг вперед, но силу нынешнего Арбалиса невозможно судить в соответствии со здравым смыслом. Причиной этого, конечно же, является Рон. Он в одиночку захватил всю Святую Землю. Перед его лицом были бессильны маршал и 3 адмирала морского дозора. Эта сила слишком ужасающая, ее достаточно, чтобы доминировать в мире. Даже если бы Рон существовал в одиночестве, его все еще можно было бы считать самой могущественной фракцией в мире. После дуэли с Зара, Соколиный Глаз пропал без вести, жизнь и смерть неизвестна, а сам Зара вернулся в Истблю. Еще через месяц. Прошел мировой совет, состоявший из 5-10 королей разных стран. На повестке стоял вопрос реструктуризации мирового правительства. Сенгоку был назначен верховным главнокомандующим, привилегии небесных драконов официально устранены, а также было принято решение раз в 4 года избирать председателя мирового правительства. При тайном продвижении Рона и поддержке многих высокопоставленных лиц, таких как Сенгоку, Мамаусаги и Фуджитара, председателем мирового правительства был избран король Алабасты Нефертари Кобра. Еще были отменены награды за Рона и других членов гильдии Арбалис и внесены изменения во многие решения, принятые во время предыдущих мировых советов. После встречи, из-за того, что Кобра занял пост председателя мирового правительства, Виви унаследовала трон королевства Алабаста. В то же время, пираты Зверя объявили войну гильдии Арбалиса и начали масштабную атаку на Дресс-Розу. Глава 357. Решающая битва. Дресс-Роза. Атмосфера была тяжелой. К этому моменту все мирные жители уже были эвакуированы на Гринбит. В Дресс-Розе остались только силы Арбалиса. Во главе стояли Зара и Айкидзи, слева Нами и Пирана, а справа Марианна и Робин. Также здесь присутствовали герцог Инуараши и мастер Никомамуши. Они здесь. Нами тихо прошептала, видя тени кораблей, появляющиеся на горизонте. Произошедшее на Святой Земле стало неожиданностью для всего мира, в том числе для Биг Мам и Кайда. Если они продолжат сидеть сложа руки, возможно, Рон объединит гильдию Арбалис с мировым правительством и морским дозором, сформировав колосса, которому будет невозможно противостоять. Сейчас все внимание мирового правительства и морского дозора сосредоточено на мировой конференции и обеспечении безопасности многочисленных королевских семей. Это их последний шанс. Вот почему Кайда действовал так решительно и агрессивно. Эта битва неизбежна. Все присутствующие пристально наблюдали за приближающимися пиратами зверя, но почти никто не нервничал слишком сильно, ведь перед ними стояли Айкидзи и Зара, а неподалеку есть Рон, носящий титул непобедимого. На передней части палубы главного корабля пиратов зверя стоял Кайда. Они внимательно осмотрел побережье Дресс-Розы, но так и не нашел фигуру Рона. Разве Рон не здесь? В этот момент со стороны Дресс-Розы пронесся поток пятен света и сформировал фигуру Рона в небе. Увидев Рона, Кайда фыркнул. «Когда мы работали вместе, я и подумать не мог, что ты достигнешь такого уровня. Эта битва неизбежна, если хочешь доминировать в мире, то для начала одолей меня». После этого Кайда обратился в огромного дракона, поднялся в небо и сделал глубокий вдох, извергая концентрированный поток пламени в направлении Рона. «Не нужно лишних слов, эта битва неизбежна, ни одна из сторон не сможет доминировать в мире, не победив другую». Однако Рон даже не пошевелился, когда к нему устремилась эта атака Кайда. Фух! В небе перед ним появилась фигура. Ледниковый период. Это был Айкидзи. Чудовищный холод столкнулся с пламенным дыханием Кайда. Раздался грохот, окружающее пространство окутала плотная пелена тумана. Уничтожить их! Увидев эту ситуацию, старшие кадры пиратов зверя громко закричали и бросились в направлении Дресс-Розы, пока туман не рассеялся. Такая обстановка безусловно более выгодна для их легиона зверей, ведь они имеют более четкое зрение и более ясный слух. Фух! Огромная толпа пользователей заново хлынула к Дресс-Розе. Но как только они ступили на землю, подул сильный ветер, мгновенно рассеявший плотный туман. «Хаем, бесполезно пытаться подкрасться». Нами медленно опустила эльфийскую волшебную палочку и посмотрела на легион зверей впереди, говорящая с ветром. В небе появилась черная тень. Она посмотрела на нами и устремилась вниз. Это был пожар Кинг. Ранее он был побежден огненным кулаком, но к счастью его способность дьявольского фрукта уже пробуждена, что подняло жизненную силу и регенеративную способность организма до запредельного уровня. Так что та битва закончилась для Кинга просто тяжелым ранением, от которого он довольно быстро оправился. Видя летящего Кинга, Нами беспомощно вздохнула. Она не хотела вступать в эту битву, но если кто-то вроде его не будет заблокирован, давление на силы Арбалиса сильно возрастет. Фух! Нами взмыла в небо и взмахнула волшебной палочкой. С другой стороны, Чумак Вин тоже бросился к силам Арбалиса, но на его пути встала Робин. Засуха Джек громко взревел, собираясь начать кровавую бойню, но его зажали с двух сторон герцог Инуараши и мастер Никомамуши. Джек сразу же попал в очень невыгодное положение. Больше никого. Марианна посмотрела на поля боя и перевела взгляд на корабли в море, собираясь уничтожить их с помощью масштабной магии, тогда у пиратов зверя не осталось бы пути к отступлению. Но как только она использовала магию, с одного из кораблей поднялась массивная восьмиглавая тень и заблокировала атаку. Сигун страны Вано, Куразуми Арачи. Арачи не хотел участвовать в этой битве, но понимал, что не имеет иного выбора, ведь небесные драконы уже уничтожены, и следующим шагом Рона безусловно станет захват страны Вано. Так что даже не появившись здесь, он все равно не сможет избежать столкновения с Роном. Кроме того, невозможно так просто взять и разорвать все связи с пиратами зверя, поэтому Арачи был вынужден появиться здесь. «Я разорву тебя в клочья, маленькая девочка». Восьмиглавый змей злобно посмотрел на Марианну, но не бросился вперед, блокируя ее атаки на расстоянии. В то же время, Его подчиненные самураи спрыгнули с ближайших кораблей и устремились к Дресс-Розе. Самураев и легион зверей приветствовали Пирана, племя Минков и другие. Неизвестно, когда на поле битвы появилась Хэнкок, она с легкостью сокрушала пользователей Занов одного за другим. Разгорелся яростная битва. Вдруг по полю битвы пронесся яростный рев. Ра-а-а-ан. На берегу появилась фигура Биг Мам, она спокойно приняла бомбардировку магического корпуса, нанесла ответный удар и злобно посмотрела на Рона. Древнее оружие и все остальное, это ты сделал. Это был я. Рон посмотрел на Биг Мам и спокойно сознался. Глаза Биг Мам налились кровью, она прорычала с яростью и негодованием. То есть, все это было спланировано тобой. Именно. Рон кивнул. Ты, ублюдок. Биг Мам яростно взревела, сняла шляпу, которая сразу же обратилась в массивный меч, и нанесла удар в направлении Рона. Могучая нация. Кланг. Но атака не достигла Рона. Ее перехватил Зара. Он держал в каждой из рук по мета-класса Сайбзи Авадзамана, но зубы все еще сжимали Вада и Тимадзи Куины. Величайший мечник в мире холодно посмотрел на Биг Мам. Охотник на пиратов Зара. Биг Мам посмотрела на Зара. Гнев в ее глазах продолжал нарастать. «Думаешь, победы над Соколиным Глазом достаточно, чтобы сравниться со мной?» Услышав слова Биг Мам, Зара хищно усмехнулся. «После победы над ним я переживал, что не смогу найти достойного противника. Высокомерный». Зара и Биг Мам взмахнули клинками. После победы над Соколиным Глазом, Зара взошел на вершину моря и теперь способен противостоять даже Биг Мам, между ними разразилась яростная битва. Глава 358. Глава 358. Сильнейшее существо Кайда. После того, как Зара заблокировал Биг Мам, расклад сил в этой битве был предельно ясен. Самый таинственный и ужасающий представитель гильдии Арбалис до сих пор не вступил в битву, а со стороны пиратов-зверя в битву вступили уже все основные силы. При этом сторона пиратов-зверя в основном находится в невыгодном положении, только Кайда подавляет Акидзи. Акидзи, ты мне не противник. Кайда, уже вернувшийся в обычную форму, нанес ужасающий удар черной металлической дубиной. Она разбила вдребезги ледяную стену и обрушилась на тело Акидзи. Акидзи заранее начал обращаться в элемент, но все же он на мгновение опоздал и не смог полностью избежать физического урона. Его тело отлетело назад. Из уголков рта струилась кровь. «Ара-ра-ра-ра, ты все равно не сможешь победить». Акидзи лениво вытер кровь с уголков рта. Казалось, он вообще не был напряжен. Хотя битва в самом разгаре и победитель еще не определен, но любой, кто внимательно наблюдал за ситуацией, прекрасно понимали, что у пиратов-зверя нет шансов на победу. Это не обязательно. Кайда не атаковал Рона, а стремился одолеть Акидзи как можно быстрее. Если это удастся, он сможет вступить с Роном в битву один на один, исход войны еще не решен окончательно. Когда Кайда вновь бросился к Акидзи, внезапно кто-то ударил его по талии сбоку. Бух! Хотя Кайда не получил никакого урона, но этот удар оттеснил его в сторону. Рыба карате, удар, пробивающий 10 000 000 плит. Этот удар нанес Джимбей, видя, что у Арбалиса есть преимущество. Он не вступал в битву, но как только положение Акидзи стало довольно тяжелым, он это сделал. Хаем! Кайда бросил взгляд на Джимбея и презрительно фыркнул. Даже успешное неожиданное нападение практически никак не повлияло на его. Джимбей слишком слаб для того, чтобы оказать значительное влияние на подобную битву. Кайда взмахнул битой в направлении Джимбея, намереваясь быстро сокрушить его. Но в этот момент появился герцог Инуараши, отказавшийся от битвы с Джеком, и взмахнул клинком, в попытке заблокировать удар Кайда. Бух. Но даже совместных усилий Инуараши и Джимбея было недостаточно, чтобы заблокировать атаку Кайда. Они были резко отброшены назад, но все же не получили никаких тяжелых травм. Похоже, нужна помощь. Хара-хара-хара. Пирана, скрывающаяся на поле битвы, ухмыльнулась и незаметно активировала магию. Он тоже недавно прорвалась к четвертому порядку с помощью Рона и уже способна использовать магию нежити третьего порядка. Незаметно. Две фигуры, излучающие сильное дыхание смерти, поднялись из земли, их можно было узнать с первого взгляда. Это черная борода и дождь с ширью. Мертвецы открыли глаза и под контролем Пероны бросились к Кайда. Если герцог Инвараши и Джимбей не заслуживали особого внимания, то черная борода и ширью отличаются, особенно первый, на пике сил он был способен на равных сразиться с Кайда, даже в состоянии перевоплощения нежити Тич не сильно уступает Акидзи. Акидзи, Тич и ширью начали теснить Кайда. Би такой ситуации даже Инвараши и Джимбей могли немного помочь, под натиском пяти человек, Кайда попал в очень невыгодное положение. Рон еще не вступил в битву, но пираты зверя уже подавлены по всем фронтам, исход битвы был предопределен. Первым пал Сигун страны Вано. Видя, что ситуация становится очень скверной и нет никакой возможности победить, Арачи запаниковал и решил сбежать. На таком поле битвы, подобное движение было не более чем актом поиска смерти, обнажив множество недостатков. Сигун был сразу же тяжело ранен грозовой бурей Марианны и замер на месте, а мгновением позже его голова окаменела и разлетелась вдребезги под ударом ноги Хэнкок. Затем погиб Засуха Джек, он был в мгновение ока сокрушен Марианной и Хэнкок, только что победившими Арачи, голова Джека была также снесена ударом ноги императрицы пиратов. Со смертью Арачи и Джека, пираты зверя полностью рухнули. Легион зверей начал оттесняться и уничтожаться магическим корпусом. Чума Куин сразу же пал под натиском освободившейся Хэнкок и остальных. Оставшийся пожар Кинг хотя и был довольно силен, но не имел шансов выстоять под осадой нескольких сильных противников. В течение всего лишь 10 минут, три бедствия были уничтожены. Со смертью трех бедствий, пираты зверя окончательно потеряли боевой дух. Многие пираты начали бросать оружие и сдаваться. Еще через 10 минут в этой войне осталось всего два поля битвы. Сражение Зара и Биг Мам, а также Кайда, осаждаемый Акидзи и остальными, к этому моменту Нами Робин и другие завершили свои битвы и наблюдали за этими сражениями со стороны. Не нужно помогать Зара, он не любит, когда кто-то вмешивается в битву. Нами посмотрела на сражение Зара и обратилась к Робин. Робин тоже прекрасно понимает характер Зара и, конечно же, не будет беспокоить его. По ее команде все сильные направились к Кайда. Вскоре, Акидзи, Черная Борода, Дождь с Ширью, Хэнкок, Нами, Робин, Джимбей, Инвараши и Никома Муши, практически все сильнейшие представители Арбалиса, за исключением Рона и Зара, осадили Кайда. Плоть Кайда действительно ужасающая. Когда тело было полностью покрыто волей вооружения, никто не мог прорваться через его оборону, даже находясь под осадой стольких людей, Кайда все еще продолжал яростно сражаться в одиночку. Хотя никто не мог сломать оборону Кайда, но все же под осадой стольких людей его движения были сильно ограничены, особенно полезной оказались способность тьмы Тича и способность льда Акидзи, обладающие характеристикой контроля цели. В результате Кайда был успешно ограничен и постепенно истощался. Это уже слишком. Нами не могла не начать жаловаться после целого часа непрекращающейся борьбы. Даже находясь под осадой стольких людей, Кайда все еще продолжал сражаться, до сих пор не было видно признаков его истощения, а количество ранений можно сосчитать на пальцах. И что еще хуже, эти раны заживали в кратчайшие сроки. Большинство из присутствующих никогда не сталкивались с Кайда и не знали, откуда произрастает миф о невозможности убить его, но теперь они поняли это. Пробуждение дьявольского фрукта типа Зан. Пробуждение способности типа Парамеции может расширить влияние способности на окружающий мир, а пробуждение способности типа Зан повышает регенерацию и жизненную силу пользователя. Могучее и ужасающее телосложение – плюс мощная воля вооружения и пробуждение сильнейшего дьявольского фрукта типа Зан. Неудивительно, что даже морской дозор не смог убить его. 1 час, 2 часа, 3 часа. Все же под осадой стольких противников на Кайда оказывалось огромное давление. Спустя 5 часов с момента начала битвы, он начал проявлять признаки истощения. Но даже если физическая сила ослабевала и воля вооружения становилась неустойчивой, а на теле появлялось все больше и больше шрамов, нами и остальные все равно были далеки от возможности убить Кайда. Раны продолжали заживать в кратчайшие сроки. Монстр. Настоящий монстр. Сражающиеся ощущали шок, они подавили его только благодаря многократному превосходству в численности. Как вообще можно в одиночку одолеть подобное чудовище? В то время как толпа продолжала осаждать Кайда, в другом сражении наконец-то был определен победитель. По ходу битвы Зара поднял силу своей атаки до предела и в конце концов прорвался через оборону Биг Мам, пронзив ее сердце. Смертельный удар. Ребра Зара были сломаны встречным ударом Биг Мам, он выплюнул глоток крови и сказал: «Победил». Рон приблизился к Зара. «Даже Инка теперь не твой противник». «Фух». Зара вернул клинки в ножны, сделал несколько шагов назад, глубоко вздохнул и посмотрел на Рона. «Но я все еще далек от победы над тобой. Как величайший мечник в мире, Зара, конечно же, обладает огромной уверенностью в своих силах, но перед Роном все это ничего не значит, только если его фехтование не превзойдет само время. Убив Биг Мам, ты уже вплотную приблизился к титулу сильнейшего человека в мире». Рон покачал головой. «Может ли он все еще считаться человеком?» «Скорее всего, нет. Физическое тело неуничтожимо и не подвержено старению, душа уже давно вышла далеко за пределы человеческой, вдобавок он владеет магией времени, которую можно смело отнести к божественной силе. Будет совсем не чрезмерно назвать Рона полубогом». Глава 359. Смерть Кайда. Это действительно сложно. Вернув клинки в ножны, Зара сел на камень и наблюдал за сражением Кайда со стороны. Эти слова относились не к Биг Мам, а к Кайда. Глядя на эту чудовищную оборону и регенерацию, даже если бы он присоединился к этой битве в идеальном состоянии, то тоже скорее всего не смог бы убить Кайда. Похоже, даже если пронзить голову или сердце Кайда, этот монстр все еще не умрет и просто регенерирует рану. Это и правда сложно, даже порвавшись через защиту, его все еще чрезвычайно трудно убить. Рон кивнул и полетел в сторону Кайда. «Отступайте». Хотя голос Рона был негромким, но он ясно прозвучал в ушах всех сражающихся. Услышав голос Рона, нами и остальные замедлили движение. А когда он пролетел над их головами, то все сразу же отступили назад. Их взгляды были прикованы к Рону. Они не способны убить Кайда, скорее всего это не получится, даже если его физическая выносливость будет истощена до крайности. К этому моменту они уже просто не знали, как можно убить такого монстра, эта защита и регенерация слишком ужасающие. «Наконец-то твоя очередь», — Кайда посмотрел на Рона. Он знал, что потерпел полную неудачу. Три бедствия мертвы, Биг Мам тоже, возможность доминировать в мире утеряна. Но до тех пор, пока он не убит, Рон тоже не сможет полноценно доминировать в мире, ведь невозможно игнорировать присутствие сильнейшего существа. Сдержать его в тюрьме не получится, ведь даже морской дозор и мировое правительство не смогли сделать это. На самом деле все уже кончено. Рон посмотрел на Кайда, поднял правую руку и спокойно сказал. Кайда хмыкнул и громко воскликнул: «Пока я жив, это не может закончиться». Все смотрели на Рона. Поражение Кайда было просто вопросом времени, но они не способны убить его и, судя по всему, заключение не поможет. Теперь оставалось надеяться только на Рона. Все начали постепенно покидать поле битвы, в том числе и Айкидзи. Нами и другие маги резко развернулись, быстро улетая подальше. Они прекрасно понимают, на что способен Рон, и не хотят быть затронуты этим. Увидев, что все отступили на достаточное расстояние, Рон сжал ладонью пустой воздух, окружающая стихия ветра взбушевалась, быстро стягиваясь к его ладони. Диапазон разрушения магии огня пятого порядка слишком велик. В сравнении с судным днем, эта магия ветра пятого порядка предназначена для атаки по одной цели, поэтому ее атакующая мощь в малом диапазоне выше. Это как раз подходит для Кайда. «Давай». Кайда ощутил ужасающую силу ветра, собирающуюся в ладони Рона, но продолжил спокойно стоять на месте, имея абсолютную уверенность в своем телосложении и пробужденной способности. Никто не может убить его, в том числе и он сам. Через пару секунд элемент ветра сконденсировался на ладони Рона, сформировав небольшой смерч синего цвета, в эпицентре которого ясно проглядывалось яркое белое сияние. Это был элемент ветра, сконденсированный до крайности. Магия ветра пятого порядка. Безмолвное истребление. В момент, когда магия ветра пятого порядка сформировалась в руке Рона, он мгновенно исчез и появился перед Кайда с вытянутой рукой. Безмолвное истребление устремилось вперед и исчезло в груди сильнейшего существа. Зрачки Кайда резко сжались, он ощутил, как внутри его тела изверглась ужасающая сила, стремящаяся разорвать его плоть в клочья. С яростным ревом, внешность Кайда начала меняться, принимая гибридную форму полудракона, воля вооружения излилась до крайности, в попытке подавить эту вспышку внутри тела. Поместив безмолвное истребление в тело Кайда, Рон отлетел примерно на сотню метров и спокойно наблюдал за результатом. Кача, кача. Тело Кайда начало издавать потрескивающие звуки, это был звук ломающихся костей, вскоре на его коже появились трещины. Герцог Инуараши, Джимбей и остальные, наблюдающие за этой сценой со стороны, не могли не сделать глубокий вдох. Какая ужасающая атака! За несколько часов битвы, они смогли нанести Кайда лишь незначительный урон, но один удар Рона заставил это ужасающее тело начать разваливаться на куски, словно его разрывают изнутри. В этот момент даже Аокидзи пораженно замер, это намного превосходит его сильнейшую атаку. Бух! Вскоре послышался глухой врыв, произошло финальное извержение безмолвного истребления, на теле Кайда появилось несколько сквозных длинных разрезов, извергающих потоки крови. Разрезав тело Кайда, лезвия ветра вырвались наружу и высекли на земле несколько глубоких узких пропастей, длиной не менее километра. Это конец. Герцог Инуараши облегченно вздохнул, наблюдая за этой сценой. Мастер Никомамуши, стоявший рядом, тоже вздохнул, когда он уже собирался сказать несколько слов о том, насколько был ужасающий Кайда, со стороны донесся неверующий крик. «Нет, нет, это еще не конец». Это был крик Нами, она шокированно смотрела на тело Кайда. Тело Кайло, практически разрезанное на куски и извергающее огромные потоки крови, начало собираться и приняло нормальные очертания. Это не способность Лаги, нет, это просто ужасающая жизненная сила, выходящая за пределы воображения. Это было близко. Кайда взглянул на постепенно заживающие раны и перевел взгляд на Рона, парящего в сотни метров. «Но похоже, ты тоже не можешь убить меня». Нами широко раскрыла глаза. «Даже магия пятого порядка не может убить его, насколько же ужасающе физическое тело Кайда. Его можно убить». Робин оставалась абсолютно спокойной, она задумчиво погладила подбородок и сказала: «Этот удар не мог быть полностью бесполезным, огромной жизненной силе Кайда определенно нанесен существенный урон. Еще несколько подобных ударов обязательно убьет его, или через мгновение после финального извержения, мы можем одновременно обрушить на его наши сильнейшие атаки, окончательно разрушив тело». Слова Робин немного успокоили Нами и остальных. Действительно, с тех пор как появилась возможность нанести Кайда настолько чудовищный урон, они смогут убить его, просто это будет немного хлопотно. Неподалеку. Рон посмотрел на тело Кайда. «Твоя плоть и правда ужасающая, но, я могу использовать эту атаку еще несколько раз, ты в любом случае умрешь. Однако, такая смерть скорее всего будет тебе не по душе». Рон покачал головой и поднял руку. «В качестве дани уважения сильному, я отправлю тебя на тот свет следующей атакой». Услышав слова Рона, Кайда застыл на месте, а Акидзи и остальные показали ошеломленные и неверующие взгляды. «Есть ли у Рона еще более сильная атака, чем предыдущая?» «Да, магию пятого порядка, конечно же, можно разделить на сильную и слабую, Базовая магия пятого порядка сильно уступает особой магии пятого порядка. Арон как раз изучил особую магию пятого порядка около недели назад. Просто он не хотел использовать эту магию из-за чрезмерного разрушительного эффекта, она может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. Но раз Кайда выстоял пред магией ветра пятого порядка, то Рон не против применить еще большую силу. После этой атаки, среда в ее диапазоне изменится навсегда, так что, отправляйся в море. Сказав это, Рон появился перед Кайда, положил руку на его грудь и полетел вперед. Фух! Они в мгновение ока пролетели над побережьем и оказались далеко в море. Кайда ударил Рона по голове, но в следующее мгновение его фигура вновь исчезла, появившись в нескольких сотнях метров с волшебной палочкой в руке. «Это моя сильнейшая атака. Если сможешь пережить ее, я отдам этот мир тебе». Рон спокойно обратился к Кайда и взмахнул волшебной палочкой. Молния считается одной из сил богов, которой они чаще всего наказывают смертных, так что магию молнии пятого порядка тоже можно в какой-то степени отнести к божественной силе. Эта магия называется «Божья кара». С взмахом волшебной палочки, небо мгновенно затянулось темными тучами, они были полностью окутаны молниями, словно небо превратилось в море молний, вскоре одна огромная белая молния, диаметром в несколько сотен метров, сошла с небес, полностью поглотив фигуру Кайда и море. Через несколько секунд, молния рассеялась, от фигуры Кайда не осталось и следа, только Рон спокойно парил неподалеку с волшебной палочкой в руке. В облаках в небе неустанно танцевали дуги молнии, они навсегда останутся там, символизируя место, где смертный был наказан богом. Вдалеке, все, в том числе и Аокидзи, просто застыли на месте, их разум опустел. От тела Кайда не осталось и следа, они просто не в силах осознать силу этой атаки. Это уже не та сила, которой может обладать человек, это сила бога. Позаботьтесь об остальном. Рон сделал шаг и мгновенно появился перед с нами и остальными, сказав пару слов, он сделал еще один шаг и мгновенно появился в нескольких километрах. Присутствующие еще долго не могли прийти в себя, глядя вслед уходящему Рону. Ранее, после штурма Святой Земли и убийства Небесных Драконов, некоторые все еще сомневались в способности Рона доминировать в мире, ведь нельзя исключать вариант того, что на самом деле он покинул Святую Землю, потому что не мог справиться с тремя адмиралами и маршалом морского дозора. Но теперь нет никакого смысла подвергать это сомнению. Способность убить Кайда одним ударом полностью подтверждает, что силы Рона достаточно, чтобы доминировать в мире, никто не способен противостоять ему, даже объединение сильнейших людей мира будет бессмысленным. С этого момента, на вершине мира стоит один только Рон. Глава 360. Финальная глава. 1522 год по общему морскому календарю. Это был год изменения мира, многое из произошедшего тогда было внесено в учебники истории и запомнилось на тысячи лет. Вот краткое изложение того, каким это время предстало перед будущими потомками. Июль Арбалис уничтожил пиратов Черной Бороды. В том же месяце Акаину занял пост маршала морского дозора. Август Биг Мам объединилась с Кайда. В сентябре Арбалис уничтожил Небесных Драконов. Октябрь Зара победил Михаука, получив титул величайшего мечника в мире. Ноябрь на Мировом Совете была произведена реструктуризация мирового правительства, Кобра избран его председателем. В том же месяце пираты Зверя объявили войну Арбалису. В том же месяце Арбалис уничтожил пиратов Зверя. Январь следующего года Луффи победил Эйса. Февраль следующего года Луффи победил Старого Белоуса. Март следующего года Луффи прибыл на Рафтель. В том же месяце пираты Соломенной Шляпы были расформированы. За чуть более чем полгода, эпоха пиратов, достигшая небывалого пика, подошла к своему закату, Рон взошел на абсолютную вершину мира и позже получил титул святого. По мере того, как магия начала распространяться по всему миру и легла в основу новой эпохи, люди осознали, что начало эпохи магии было предсказано Роном еще до ее начала. 3 года спустя. Небесный остров. Таинственный и загадочный остров, окруженный специальными магическими массивами, обычные люди не могут заметить его и не могут войти сюда. Остров невелик и на нем живет очень мало людей. Сюда может попасть только сам Рон и носители его магических отпечатков. Но здесь не так уж и часто бывают люди. Виви приходит очень редко и большую часть времени занята государственными делами, она ми постоянно где-то путешествует и развлекается. Здесь регулярно бывают только Робин и Широхаши. Где-то на острове Рон сидел в абсолютной тишине. Перед ним лежало 13 дьявольских фруктов, собранных за последний год. Рон не поглощал их сразу же, а накапливал. Сейчас его общая характеристика духа составляет 999 единиц. Из них 230 от от 220 от поглощения дьявольских фруктов, 199 от практики, 150 от резонанса и 200 от отпечатка. 13 штук должно хватить. Рон посмотрел на дьявольские фрукты и кивнул. В следующее мгновение его духовная сила окутала и раздавила все 13 дьявольских фруктов. Опираясь на импульс от одновременного поглощения 13 дьявольских фруктов, духовная сила Рона начала сжиматься и конденсироваться, проходя через качественные изменения, ведущие к 6-му порядку. В то же время, Робин, спокойно читающая книгу на пляже, Виви, занятая государственными делами, Нами, путешествующая где-то на просторах моря, Широхаши, плывущая где-то под водой, все владельцы магических отпечатков замерли и посмотрели в направлении Рона. Их магические отпечатки смутно засияли, связались с Роном через огромное расстояние и начали резонировать. Жужжание. При поддержке резонанса отпечатков, душа Рона сжалась в точку без длины и ширины. Огромная духовная сила, превысившая отметку в 1000 единиц, сжалась в одну точку. Невозможно описать состояние точки в этот момент. Она словно вышла за рамки пространства и времени, избавившись от влияния любых законов этого мира. Это 6-й порядок. Рон пытался почувствовать и осознать произошедшие изменения. В этот момент взгляд Рона мог достичь любого уголка мира. Он ясно видел все правила и законы, лежащие в основе этого мира. Он мог видеть положение каждого пользователя способности дьявольского фрукта и положение еще не съеденных дьявольских фруктов. Больше нет необходимости использовать магию. Одной мысли достаточно, чтобы привести законы мира в движение. Это уже сила Бога. Разрушение и созидание. Рон приподнял руки и погрузился в задумчивость. Вскоре в его левой ладони появилась безграничная сила жизни, а в правой чистейшая сила разрушения. Оказывается, высшая магия не требует извлечения. После прорыва к 6-му порядку я овладел ею естественным образом. Рон покачал головой. Он осмотрел свою душу, теперь ничто не могло ускользнуть от его духовной точки зрения, даже система достижений. Рон пораженно вздохнул. Даже прорвавшись к 6-му порядку и обладая божественной силой, он все еще не мог понять и проанализировать систему, словно она находится на еще более высокой ступени. 7-й порядок. 8-й порядок. Он не мог понять и пока что не собирался разбираться в этом. Теперь у Рона есть возможность отправиться в иные миры, но он не собирается уходить. Если это и произойдет, то как минимум несколько десятков лет спустя. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.